Закончив с колдовством, он выпустил с ладони на пол небольшую горошину из хлебного мякиша и, довольно ухмыляясь, проводил ее взглядом до двери, затем закрыл глаза и подключился к своему разведчику. Ну да, так и есть. Еще одна девица, считающая себя самой хитрой, стоит, прижавшись, в конце коридора и что-то увлеченно пишет, уткнувшись в коммуникатор. Хорошенько запомнив, как она выглядит, Алекс заставил горошину подкатиться под кроссовок девушки и, дождавшись, когда она раздавит хлебный мякиш, удовлетворенно открыл глаза. Теперь он будет знать, где в случае нужды искать студентку, точнее, не ее саму, а ее обувь. Своеобразный маячок действовал примерно неделю и, имея радиус отклика около километра, вполне покрывал всю занятую школой территорию. Вновь перейдя к Галаниту, князь без труда нашел и эту представительницу прекрасного пола, Анна Расторгуева, дочка одного из министров империи. 19 лет, третий курс, лесная ведьма, это то, что походило на правду, дальше же находились лишь всякие сплетни, причем от чего-то взаимоисключающие друг друга. Конечно, существовала вероятность, что обе девушки действительно искали Юрия, тем более он оказался близким другом наследника, но Алексу почему-то в это не верилось, хотя может он и заблуждался, подсознательно переоценивая свою значимость. Ведь Александр, даже будучи темным магом, все же оставался человеком, пусть и с натяжкой, а человеку, как известно, ничто человеческое не чуждо. Полистав еще какое-то время странички Галанита, в основном собирая основные сведения про кланы обеих девушек, он получил оповещение о времени собрания будущих первокурсников и, посмотрев на часы, решил, что можно потихоньку собираться. Пара брюк, три рубашки, три комплекта белья и семь пар носков – вот и все имущество некроманта, казавшееся ему чем-то нереальным. Используя столетиями один и тот же наряд, длинный черный балахон, поначалу он с опаской отнесся к обновкам, но потом привык, сочтя такую одежду гораздо более удобной. Князь бы, конечно, купил вещей побольше и получше качеством, но финансов библиотекарши оказалось не так много, как он решил вначале, а заниматься отъемом средств у граждан пока не хотел, опасаясь где-нибудь засветиться. Тем более, как он узнал, город был буквально нашпигован видеокамерами, и тот факт, что он не попал на них, когда вербовал добровольцев для участия в псевдопохищении девочки, можно было отнести только к случайности, а вновь уповать на случай явно не стоило. Наугад выбрав рубашку и брюки, Алекс критически подошел к зеркалу и снова сморщился, внутренне до сих пор ассоциируя себя с тем, кем был все прошедшие годы. Он никак не мог привыкнуть к хилому телу подростка, хотя понимал, что дело лишь во времени, полгода, ну или немногим больше, и все изменится, главное, поскорее начать занятия. Осторожно приоткрыв дверь, а он побаивался встретить кого-нибудь вроде той девчонки, Алекс вышел наружу и, убедившись, что никто его не ждет, направился к выходу из общаги, на собрание. Подняла на него глаза немолодая сидящая на вахте женщина. «Ага», — набегу кивнул князь. «До назначенного часа оставалось не так уж и много времени. Если это в третьем корпусе, — прикинул он, — значит, пройти можно через сад, так получится значительно быстрее». И, перейдя на легкий бег, Алекс рванул к зеленеющим неподалеку деревьям. «Ну вот». Так действительно быстрее, удовлетворенно глянув на висящий над дверью циферблат, подумал он. Еще 4 минуты. Не сбавляя скорости, он залетел внутрь, с размаху врезавшись в какого-то студента. «Извини», морщаясь от боли, приложил руку к голове князь, «я случайно». «Все нормально», улыбнулся тот, также держась за ушибленное место. Алекс присмотрелся к неконфликтному парню, пытаясь понять, первокурсник ли это, но тот сам разрешил его сомнения. «Стас, первый курс», — протянул руку он, — «а ты на каком?» «Аналогично», — ответил на вопрос князь и тоже представился. «Илья». «Ну что ж, Илья», — еще раз улыбнулся Стас, — «будем знакомы». Но тут, также опаздывая на собрание, в дверь влетел еще один здоровяк и так же, как и Алекс, со всего маху вписался в его нового знакомого. «Блядь!» — смачно выругался он. «Понаставили тут идиотов непуганых. Ты чего раскорячился?» Выше Стаса и Алекса на целую голову, парнишка был еще и крупнее, чем они оба вместе взятые, и, видя столь явное преимущество, решил попрессинговать. «Извиняйся давай!» Надменно гаркнул он и ткнул в грудь Стаса жирным, как большая сосиска, пальцем. Тот спорить не стал и, просто пожав плечами, односложно произнес: «Извини». Только ожидаемого эффекта не получилось. Здоровяк, видя, что на них устремлены взгляды собравшихся поблизости, а оппонент не сопротивляется, решил продолжить наезд. «Нормально, извинись. Ты знаешь, кто я?» «Нет, не знаю», не меняя выражения лица, ответил парень, но Алекс заметил, что ему не по себе. Всеобщее внимание и возможность выставить себя в неудачном свете, похоже, испугали его, и это явно не укрылось от внимания агрессора. «Идиот», внезапно, даже для самого себя, ответил за Стаса Алекс. Лицо здоровяка вытянулось, и он медленно, словно смакуя, повернулся к князю и, смерив того презрительным взглядом, прошипел: «Чего ты сказал? Повтори, ты еще и глухой». Алекс решил обернуть ситуацию в свою пользу, как-никак, а шанс заработать толику авторитета среди сокурсников упускать было глупо, тем более что ничего серьезного сейчас не может случиться в принципе, ведь до начала собрания почти не осталось времени, и вот-вот должны нагрянуть преподаватели. Да и магию использовать он не собирался, решив привести заносчивого балбеса в чувство голыми руками. «Читай по губам», и он протяжно и в меру громко повторил: «Идиот». Тот побагровел и неожиданно ударил. Только не так, как рассчитывал Алекс. Глядя на его комплекцию, парень воспользовался магией, сделав все точно так же, как не так давно сам князь, Бугай выпустил в обидчика поток голой силы. Вот только попала она не в Александра, а в Стаса, и тот, схватившись за грудь, безвольным мешком осел на пол. Дожидаться, когда идиот применит магию еще раз, князь не стал и, подскочив к нему, четким ударом головы мгновенно отправил в нокаут. «Что тут происходит?» Откуда-то из-за спины раздался знакомый рык. Алекс тут же сжался и, старательно прячась за спинами столпившихся студентов, попытался скрыться, но недооценил скорость, с какой Леонид оказался на месте драки. «Болдырев, стоять!» Снова рявкнуло, но теперь уже над ухом. «Ты куда это собрался?» Разворачивая его лицом к себе, выдохнул бородач. Алекс опустил голову и, не глядя на Леонида, пробормотал что-то невнятное. «Ясно все с тобой», едва слышно проговорил тот, «иди на собрание, потом зайдешь ко мне». И, обращаясь уже к столпившимся вокруг будущим студентам, прокричал: «Расходимся. Нечего тут смотреть. Все идут на собрание. Бегом». Тут появились еще преподаватели, открыли двери в актовый зал, и народ устремился внутрь. Как Алекс и предполагал, ничего путевого первокурсникам не сказали, стандартные фразы, зачитка свода правил, напутственные речи и прочая болтовня. Но после, когда Алекс уже вышел на улицу, на крыльце он увидел Юрия, разговаривающего с каким-то парнем. Невысокого роста, конопатый и с очень необычной стрижкой, половина головы выбрита, а на макушке тонюсенький хвостик. Он на чем-то переговаривался с сыном директора, причем явно не совсем дружелюбно. «Илья», заметив выходящего, теперь уже полноправного студента, окликнул Юрий: «Погоди». И, еще что-то сказав собеседнику, парню с косичкой, быстро подбежал к князю. «Я смотрю, ты решил начать учебу с мордобоя». Хлопнув в знак приветствия по плечу, улыбнулся сосед. «Что ж ты так неаккуратно?» «Выбора особо не было», — пожал плечами тот. «Да и разве можно это назвать мордобоем?» «Так, не пойми чего». «Ну не прибедняйся, не прибедняйся», — рассмеялся явно чем-то довольный Юрий. «Я видел запись, классный удар». Князь приосанился, его вообще никогда не хвалили, некому было. А ведь доброе слово и кошке приятно, не то что одинокому некроманту. Сейчас все только это и обсуждают, просмотров уже больше 1000, Юрий посмотрел в экран коммуникатора. Серьезно, удивился Александр. А кто снимал? Да откуда ж я знаю? Кто-то из первокурсников, судя по всему, старшие бы точно в Галанит выкладывать не стали, за такое у нас полагается отчисление. Мда, только и смог сказать Алекс. Уж кем-кем, а звездой Галанита он становиться точно не собирался, тем более что его мог кто-нибудь узнать, а это совсем не входило в его планы. И еще одно, в раз посерьезнев, продолжил сосед, тот парнишка, которого ты так эффектно стукнул, младший сын нашего министра финансов. Так что у тебя теперь не только друзья, но и враги могущественные. Князь хмыкнул. А что тут такого? Подумаешь, в морду дал быдлику. Что, враждовать теперь из-за этого? Не было бы записи, не было бы и проблем. А так, в общем, я тебя предупредил, министр с сынка пылинки сдувает, как я слышал, а значит, по-любому захочет разобраться. Спасибо за информацию, поблагодарил Алексей, вспомнив про посетительницу, добавил, тебя девица одна искала, Ливнева Ирина, я сказал, что ты попозже будешь, хм, почесал в затылке сосед, а ты точно уверен, что именно я ей был нужен, теперь уже нет, но спрашивала она тебя, видя реакцию Бильского, Александр уверился в том, что обе девушки приходили по его душу. «Ладно, спрошу, ты сейчас куда?» Закрыл тему Юрий. «К Леониду. На допрос вызывает. Так ты вспомнил, кто такой Леонид?» Весело ухмыльнулся сосед. «Я и не забывал, стараясь держаться естественно», отмахнулся Алекс. «Просто не ожидал, что вот так запросто встречу его. Поэтому и не узнал». «Понятно», кивнул собеседник. Причем этот кивок и протяжное понятно могли означать все, что угодно, от легкого недоверия и до твердой уверенности в том, что князь говорит неправду. Ладно, привет ему передавай, показывая, что разговор окончен, протянул руку Юрий. Вечером Алексей должен зайти, так что не задерживайся. Да мне и задерживаться-то пока негде, получу нагоняя и вернусь. Если придет цесаревич... «Неплохо бы чего-нибудь купить к чаю», — подумал, отходя от соседа, Алекс, но, сунув руку в карман, достал оттуда всего 80 копеек, сдачу от покупки одежды. «Может, на полкило конфет и хватит, а вообще нужно с деньгами чего-то решать, причем как можно скорее. Не в них, конечно, счастье, но отсутствие возможности купить хотя бы самое необходимое очень напрягало князя, тем более ему, никогда не бывавшему в магазинах, неимоверно понравилось делать покупки. Почти дойдя до кабинета Леонида, Алекс замер, почувствовав что-то нехорошее, с ним такое случалось иногда, и, как правило, ощущения никогда не обманывали. Вот и сейчас вместо того, чтобы идти дальше, он резко развернулся и едва ли не бегом бросился обратно к двери, в которую вошел. Но не успел буквально долю секунды, позади, метрах в 15, как раз в том месте, где он должен был сейчас находиться, что-то взорвалось, причем так сильно, что его подхватило взрывной волной и швырнуло прямо в бетонную стену. «Илья! Илья!» Надрывался кто-то вдалеке, но посмотреть, кто это, он не мог, глаза не открывались, а тело ощущалось будто картонное. «Несите в кабинет!» «Быстро!» – перекрикивая всех и вся, крикнул Леонид. Во всяком случае, так показалось Алексу, он хотел было сказать ему что-то, но силы совсем покинули его, и вместо слов князь что-то пробулькал, погружаясь в пучину беспамятства. «Как ты себя чувствуешь?» Через какое-то время перед глазами вновь появилось чье-то лицо. Князь напрягся, пытаясь вспомнить, кто же это, но не смог и... Ничего не отвечая, снова заснул. Второе пробуждение прошло более успешно. В этот раз он четко понял, что лежит на широком диване, а возле окна стоит тот самый знахарь, к которому он шел, когда прогремел взрыв. «Леонид», — вспомнил он, — очнулся. Не оборачиваясь, спросил тот. «Вроде», с трудом разлепляя слипшиеся губы, ответил Алекс. Он чувствовал себя так, будто его разобрали на много-много маленьких кусочков и как-то неправильно собрали. Хотя, конечно, может так оно и было. «Держи», неслышно подошел учитель и протянул наполненную какой-то жидкостью кружку. «Тебе сейчас нужно много пить», добавил он. «Что это было?» Осушив предложенную емкость, вытер губы Алекс. Последнее, что он помнил, резко навалившееся чувство тревоги и какой-то гул. Хотя насчет гула особой уверенности не было, его могло и не быть, или гудело позже и уже только у него в голове. «Взрыв», — коротко ответил Леонид и замер в ожидании реакции Алекса. Но тот молчал. И не потому что хотел утаить что-то, просто ему действительно нечего было сказать. «Я не уверен, что целью был именно ты, но все же вспомни, не происходило ли чего странного или необычного в последнее время». Алекс задумался и, быстро прокрутив всю свою пока еще короткую жизнь в этом мире, ответил. «Разве что инцидент с сынком министра. Ему и самому не верилось, что хотели убить именно его, ведь даже если предположить, что он где-то наследил, куда логичнее было бы сдать властям, а не заморачиваться с бомбой, тем более что после ритуала он и сопротивления оказать бы не смог». «Отпадает», — скептически скривился Леонид. «Во-первых, что бы там ни говорили, министр никогда не пойдет на физическое устранение какого-то сопляка из-за такого пустяка, а во-вторых, даже если он от чего-то решил бы так сделать, то попросту не успел бы. Почему? Если бомба магическая, такую мог состряпать любой более-менее сильный маг в течение получаса», — возразил Алекс. Он, конечно, понимал, что Леонид прав, но других вариантов, кроме министра, попросту не видел. «Взрывчатка самая обыкновенная, судя по мощности взрыва, грамм 300 пластида или чего-то похожего. В действие ее привели, скорее всего, радиосигналом, вероятно, наблюдая за тобой и зная, сколько времени потребуется, чтобы ты оказался в нужном месте». «Ясно. Значит, тот, кто это сделал, знал о том, что после собрания я пойду к вам», — предположил князь. «А тот факт, что бомба не магическая, говорит о заранее планировавшейся операции», — добавил Леонид. «Может, меня с кем-то спутали. Мало ли, обознались». Алексу сейчас совсем не улыбалось, чтобы спецслужбы копались в его прошлом, ведь при определенном везении кто-нибудь вполне мог наткнуться на шероховатости его легенды, а их там было очень даже прилично. «В любом случае, через некоторое время мы будем знать подробности, сейчас на месте взрыва работает бригада из службы безопасности императорского дома, а это лучшие профессионалы своего дела. А почему императорская СБ?» Алекс даже похолодел от мысли, что теперь его подноготную точно проверит до седьмого колена и, конечно, сделает правильные выводы. «Так тут наследник учится», — удивился Леонид. «И все ЧП подобного уровня автоматически попадают под их юрисдикцию. Но это ведь даже хорошо, у них что техники, что маги, очень серьезные ребята. Кому хорошо, подумал князь, а кому и хоть прямо сейчас беги. Атака. Погоди секунду». Поднялся Леонид и, доставая миниатюрную рацию, объяснил. «Вызывает». Отойдя к окну, он поднес руку к уху и, ничего не говоря, довольно долго просто слушал, а затем спросил. «Я нужен». И, вероятно, получив отрицательный ответ, пожал плечами, поворачиваясь к Алексу. «Что-то случилось?» — спросил тот, пытаясь по выражению лица учителя понять, коснется новость лично его или не коснется. «Еще один взрыв», — ответил Леонид и уже в дверях бросил, «не болей». «Где?» — запоздало прокричал Алекс, понимая, что учитель уже ушел, и, попытавшись встать, кулем рухнул обратно, едва не свалившись с дивана. «Если снова был взрыв, а с такими вещами не шутит, значит, дело не во мне, и это весьма и весьма радует, хотя бы с той точки зрения того, что глубоко копать под меня не будут. Но с другой стороны, взрывы в таком месте, как ведьмачья школа, при ее наполненности отпрысками элиты, само по себе знак очень нехороший, даже думал князь, ужасающий. Ведь мало того, что это заведение, место, где учится наследник, серьезно охраняют, так еще и преподавательский состав сам по себе стоит целой армии, и это не считая студентов старших курсов, по сути уже настоящих ведьмаков. Здесь даже муха без разрешения не летает, а о том, чтобы проник посторонний, и речи быть не может. Но тогда как? И главное, почему первый взрыв связан именно с ним? Совпадение? Вряд ли. Слишком уж все было просчитано, буквально до доли секунды. А что это значит? Алекс еще не закончил анализировать, как где-то гулко ухнуло, потом еще, и еще, и так, наверное, раз семь, пока наконец не наступила тишина, тут же заполнившаяся завывшими на всю округу тревожными сиренами. Да что ж это такое? С досадой вздохнул Алекс и, применив магию, быстро восстановился, впитав в себя витающую вокруг бесхозную энергию. Затем, соскользнув с дивана, выглянул в окно, и увиденное совсем его не обрадовало. Здание школы и правое крыло общежития горели, чадя чернотой на всю округу, и, судя по магическим вспышкам, в этом дыму явно кто-то с кем-то воевал. Алекс попытался вспомнить, не читал ли о подобном в исторической литературе, ведь нападение на ведьмаков по-любому должно было оставить след в истории, но, сколько ни напрягал память, ничего похожего не всплывало. И, как назло, я сейчас не в форме. С досадой поджал губы князь. Он, конечно, мог вернуться к своему обычному состоянию, но закончилось бы это наверняка не очень хорошо. Поэтому оставалось только одно – пользоваться тем, что есть, используя не силу, а опыт, которого, учитывая многолетнюю практику охоты на охотников, князю было не занимать. И первой ласточкой, напоминающей о просыпающихся инстинктах, стала волна опасности, быстро приближающаяся откуда-то со стороны коридора. Если бы в этот момент кто-то со стороны видел лицо юноши, плохой сон, как минимум в течение недели, был бы ему обеспечен, ведь эмоции, испытываемые Алексом, не принадлежали его человеческой сущности, сейчас на первый план выходил лич, всем своим существом почуявший начало кровавой жатвы. Но князь, понимая, что выпускать зверя нельзя, силой заставил себя выйти из этого состояния и, вновь превращаясь в неказистого подростка, осторожно прошмыгнул в коридор. Прижавшись к стене между неглубокими декоративными панелями, он кинул на себя полог невидимости, дающий на какое-то время возможность оставаться незамеченным, и приготовился ждать. С минуту никого не было, и он уже хотел было пойти посмотреть, но вовремя остановился, в самом конце коридора, с той стороны, с которой прогремел первый взрыв, появились трое, двое мужчин и одна женщина. «Жаль, что я никого толком не успел узнать», — подумал князь, — «как сейчас понять, друзья это или враги? Хотя, будь это свои, они бы явно находились там, где шел бой». Они крались по коридору учительского корпуса, стараясь ни на ком не фокусировать взгляд. Могли почуять, Алекс установил, что женщина, а на вид ей было где-то за 50, средней силы стихийный маг, а оба ее спутника, обычные, пусть и хорошо подготовленные, люди. «Куда?» Без звука, одними губами, спросил один из чужаков. Магичка остановилась. И секунду спустя Алекс отчетливо ощутил слегка поднявшийся ветер. Воздушная стихия, понял он, незаметно обновляя полог. Взмах рукой, и все трое продолжили движение, благополучно минуя вжавшегося в стенку князя. А он, дождавшись, пока гости пройдут подальше, также под пологом двинулся следом, решив узнать, что же им здесь нужно. И не зря. Хоть Алекс и не знал расположение комнат, дорогу до кабинета директора помнил прекрасно, поэтому, когда бойцы остановились возле его двери, мысленно улыбнулся. Куда направлялись эти ребята, я теперь знаю, осталось узнать, что конкретно они ищут, и можно сваливать, определился он, еще сильнее уходя в невидимость и сокращая разделявшие его и гостей расстояние. Обнаружения он не боялся, опасаясь лишь того, что случится это может раньше времени, и тогда придется убивать, не выяснив, для чего они сюда приперлись. Тем временем женщина, щелкнув замком, толкнула тяжелую створку вперед и, оглянувшись по сторонам, шагнула внутрь. Алекс замер. Расстояние, отделявшее его от магички, было минимальным, повышая шанс обнаружения до критического, но обошлось, и все трое скрылись за широкой дверью. Уже не прячась, князь поднял с пола кусочек ластика и, что-то прошептав, с трудом запихал его в щель снизу, пожалев, что это не хлебный мякиш. «Включай, времени почти не осталось», — услышал он голос женщины. Алекс попытался было заставить ластик катиться, но тот не двигался, поэтому изображения не было, и оставалось довольствоваться лишь звуком. «Готово», — глухо ответил боец. «Цель в третьем корпусе, третий этаж, с ним еще трое. Скорее всего, в кабинете есть пульт, показывающий местонахождение студентов и преподавателей», понял князь. «А это значит, что атака и взрывы — это так, для отвода глаз, они пришли за тем, кто находится сейчас в третьем корпусе». Вопроса, кто бы это мог быть, у него даже не возникло. «Наследник, вот цель всей операции». «Отлично», — довольно прошептала магичка, и через мгновение Алекс почуял исходящую из кабинета воздушную волну. Женщина явно с кем-то связывалась. Долю секунды поколебавшись, стоит ли убивать эту троицу или нет, Алекс решил не терять времени и, справедливо рассудив, что если все так серьезно, в одиночку спасти своего будущего отца, а соответственно и себя, у него не получится, со всех ног рванул за помощью. Добежать до лестницы, потом вниз и направо, про себя бормотал он, вспоминая, где выход. Но, выскочив из здания, едва не попался, так как прямо у входа расположилось еще трое чужих. Также магичка, невысокая полноватая девушка, и пара точно таких же, словно клонированных, бойцов. Везение это было или нечеловеческая реакция, но выпущенный в упор фаербол лишь слегка подпалил волосы и, врезавшись в каменную стену, оставил на ней большое пятно. Тут же закрывшись щитами, Алекс ударил, выбрав целью не успевших среагировать бойцов. «Все равно сходу уничтожить магичку не удастся», — думал он. «А так хоть от этих избавлюсь, пусть отдохнут пока». И тут же, даже не посмотрев, прошел ли удар, все-таки бить чистой силой ему приходилось нечасто, он отскочил обратно в здание и, уже не глядя, ударил еще раз, на этот раз целясь в сторону девушки, но не особо рассчитывая на результат. Сейчас главное – сбить ее с толку, заставить обороняться, а самому в это время тихонько смыться. Быстро убить ее он не мог, для этого пришлось бы воспользоваться заклятием из списка запрещенных, а откуда деревенскому мальчишке знать такое. Вот и приходилось Илье Алексу рубить с плеча, размахивая свитой в жгут энергией, словно богатырской дубинкой. Вновь ударив, Алекс не остался на месте, рванул обратно, вверх по пролету, и, словно путающий следы заяц, нацепил на себя личину одного из виденных сегодня студентов. Вылетев на этаж, он опять едва не нарвался на неприятности, только теперь это была та, первая троица, и выхода, кроме как в окно, не было. Звон разбитого стекла, глухой удар, благо, что внизу был не асфальт, и вот уже князь со всех ног несется к спасительному укрытию, какому-то небольшому зданию, очень надеясь, что успеет проскочить открытое пространство до того, как ему влепит чем-нибудь в спину. Шаг, еще один, и он уже у цели. Теперь главное, понять, куда двигаться дальше, а с этим на данный момент у Алекса большие проблемы. И дело совсем не в плохой памяти или незнании расположения корпусов, дело в том, что прыжок из окна второго этажа для проведшего всю жизнь под землей князя оказался слишком сильным потрясением, от которого почему-то затряслись руки и потемнело в глазах. Похоже, высота ни разу не мой конек. Падая в какой-то куст, подумал Алексей, силой заставляя себя отвлечься от пережитого стресса, все же определился с направлением. Но, хоть он и быстро очухался, время было потеряно. Осторожно высунувшись, Он едва успел выставить щит, в который, с секундной задержкой, врезались ком огня и что-то воздушное. Обе магички с парой оставшихся бойцов, рассыпавшись цепью, быстро приближались к его укрытию, не давая ни малейшего шанса уйти незамеченным. Вот засада. Со злостью подумал князь, чувствуя, что без темной магии все же не обойтись. Справиться сразу с двумя стихийниками, пусть и не особо мощными, с помощью манипулирования чистой силой не получится, они просто не дадут подойти на нужное расстояние. Вот если бы кто-то их отвлек, и только он так подумал, как откуда-то справа раздался дикий матерный вопль, причем кричал явно кто-то психически нездоровый. Алекс подобрался и, резко перекатившись за бетонный парапет, на мгновение выглянул, оценивая обстановку. К его удивлению, тем типом, что так безумно орал, оказался тот самый сын министра, с которым у него недавно произошел конфликт. Остановившись в метрах в 20 от магичек, он, широко расставив ноги и выставив вперед руки, из последних сил удерживал энергетический щит, не прекращая при этом громко материться. Конечно же, причинить хоть какой-то вред противнику он не мог, но даже тех нескольких секунд, выигранных за счет столь безумного поступка, князю хватило с избытком. Миг, и обе женщины сломанными куклами валятся на асфальт, а еще через мгновение к ним присоединяются и их спутники. Остается надеяться, что никто не заметил, какой объем силы я влил в этот удар, подумал Алексей, даже не взглянув на нечаянного помощника, побежал дальше, к третьему корпусу, решив все же действовать самостоятельно. Конечно, не будь этой заминки, он попытался бы кого-нибудь найти, но время уже упущено, и остается надеяться лишь на себя. «Стой! Стой, козлина!» – неожиданно заорал толстячок. Но князь даже не оглянулся, на ходу прикидывая, чем может воспользоваться, не рискуя раскрыться. Ведь он, по факту, для всех лишь обычный одаренный подросток, который просто не может знать и уметь ничего, кроме самого элементарного. Но с другой стороны, на кону сейчас стоит нечто большее, чем его собственная жизнь, так что выбора особого не было, и он, быстро снимая с себя поставленные ритуалом блоки, приготовился действовать в полную силу, надеясь, что после того, как он вернется к своему подростковому состоянию, учителям и имперской службе безопасности будет не до него. Добежав до угла нужного корпуса, он сразу увидел, где именно находится наследник. Почерневшие окна третьего этажа и густые клубы дыма были отличным целеуказателем, намекая на то, что дела у Алексея и его охраны обстоят не лучшим образом. «Погоди, скотина!» — вновь закричал толстячок, опять зачем-то обзываясь. «Может он от стресса такой ругачий?» — подумал Алекс, обернулся и, понимая, что этот балбес не отстанет, запустил в него легким оглушающим заклятием, заставив споткнуться и, пропахав носом по асфальту несколько метров, застыть в позе ласточки. Вот и славно, констатировал князь, ныряя в окно первого этажа, и, окончательно сняв блоки, пробормотал: «Целей будешь». Приземлившись на выложенный мраморной плиткой пол коридора, он почувствовал себя гораздо увереннее и, ощущая, как возвращается привычное мироощущение, понял, что поставленная задача не так уж и неосуществима. Прикинув, откуда лучше зайти, Алекс снова сменил внешний вид, кастуя на себя личину оставленного на улице толстячка, и, сымитировав тембр его голоса, заорал дурниной: «А, суки, держитесь на хейер!» И, прислушавшись к отраженному от стен эху, довольно ухмыльнулся. Совпадение было полным. Еще раз глянув по сторонам, Алекс вырвал из стены кусок арматуры, а потом, убедившись, что никто его не видит, завертелся волчком, подлетел вверх и, пробив межэтажные перекрытия и буквально взрываясь за спиной чужаков, сразу же нанес первый смертельный удар. -1 щелкнуло в голове, и тут же, -2, -3, -4 заменяющая меч арматура расплавилась и, извиваясь в руке, сама потянулась к новой жертве. «У-у, бля я!» вспоминая о необходимости поддерживать образ, закричал Алексей, не забывая делать страшные гримасы, срезал еще одну голову, протяжно завывая: «Убью, суки и...» А, разобравшись таким образом с тыловым прикрытием, состоящим главным образом из обычных людей, колдуна он убил первым, он смог отвлечь на себя добивавших охрану наследника магов, которые, а судя по всему, это были сильные и опытные товарищи, с учетом новых обстоятельств тут же перестроились на два фронта. «Ай-а!» – заорал князь, поднимая только что убиенных и бросая их вперед в качестве живого щита. При этом прекрасно понимая, что толку от них не будет, он рассчитывал лишь ошеломить противника, явно не ожидающего наткнуться на некроманта в самом сердце империи. Но маги оказались действительно тертым калачами. Один, высокий и с седой бородой, не мешкая, ударил по ближайшему безголовому зомби, убивающим нежить комбо, а второй, немного пониже и тоже бородатый, добавил лишающий контроля над мертвыми массовый каст, после действия которого мертвяки просто попадали в разные стороны. Но Алекс нисколько не расстроился, позади уже слышался топот бегущий к наследнику подмоги, а за спиной у чужаков поднимался во весь рост отец Юрия, Эдуард Бельский, сжимая в руках кольцо, вокруг которого заканчивал формироваться портал, призванный унести охраняемую особу прочь от опасности. Алекс знал это заклинание, только сам никогда не использовал, и понимал, почему директор не воспользовался им раньше. Он попросту не мог отвлечься, портал требовал полной концентрации и очень больших затрат энергии. «Стой, скотина!» – закричал напоследок князь, окончательно сбивая всех с толку, и, рассыпавшись кучкой пепла, провалился вниз, в ту дыру, которую сам же и проделал. Последствия. Без приключений добравшись до кабинета Леонида, в котором тот его и оставил, Алекс поначалу улегся на диван, решив притвориться больным, но быстро понял всю неестественность своего положения. Студент, лежащий в кровати при таком кипише, еще более подозрителен, чем разгуливающий по улице, поднялся и, заняв наблюдательный пост у окна, приступил к частичному восстановлению снятых блоков. Полностью, конечно, сделать этого он не мог, и любое нормальное сканирование вывело бы его на чистую воду, но он надеялся, что ни директору, ни службе безопасности не придет в голову заподозрить его, а от случайного раскрытия это должно помочь. Тем более, что при первой же возможности он вернется на кладбище и повторно проведет ритуал. На улице, если не считать монотонно воющую сирену, почти все стихло, либо кто-то кого-то победил, либо нападавшие отступили, потеряв цель после телепортации наследника. Алекс, конечно, склонялся ко второму варианту, тем более никаких движений, кроме иногда промелькивающих фигур студентов, он не замечал, поэтому, посидев еще немного, подошел к двери и осторожно выглянул наружу. Пусто, отметил он чистоту в коридоре. Наверное, в себя приходит, или что-то случилось. Тихонько прикрыв дверь, он осторожными шагами двинулся к выходу, решив самостоятельно разобраться в ситуации. По его мнению, даже если все плохо-плохо, и от преподавательского состава в живых осталась только часть, кто-то все равно должен был заглянуть в административный корпус, а раз никого не было, значит, все еще хуже, чем плохо-плохо. Так оно и вышло. Дойдя до здания школы, он понял, что его предположения оправдались. Закопченные стены, черные провалы окон, местами сорванная крыша и, что самое главное, сотни разбросанных повсюду трупов. Сколько материала пропадает, огорчился некромант и, едва не поддавшись внезапному порыву поднять мертвецов, вздрогнул, усилием воли сгоняя наваждение. Присмотревшись получше, Алекс понял, что основная масса погибших – люди в форме. По-видимому, они проникли внутрь после взрывов под видом сотрудников спецслужб, причем, судя по остаточной ауре, это были обычные люди, признаков хоть какой-то магии он не заметил. Но если это так, значит, студенты и преподаватели находились в школе, и князь, прикидывая, что скажет, если встретит Леонида или еще кого-то из преподов, бодро зашагал к вырванной с петель двери. Но говорить ничего не пришлось. Леонида, едва ли не до макушки перевязанного бинтами и подключенного к какому-то аппарату, выносили на носилках два здоровых студента, и судя по состоянию его энергетического поля, он не то что говорить, он дышать самостоятельно еще не скоро сможет. «Что с ним?» – спросил князь у одного из носильщиков, невысокого, но настолько крепкого и коренастого парня, про каких обычно говорят, поперек себя шире. «Под завал попал», – кивнул тот на кучу битого кирпича, слегка заметную через открытую дверь. «Жить будет», – приободрил он князя, глядя на его расстроенное лицо, – «это с виду так страшно все». «Очень, очень не кстати ты подставился», – подумал Алексей, посторонившись, пропустил носилки, еще долго провожая их взглядом. «Сколько он будет лечиться? Неделю? Месяц? Хотя наверняка для народного героя создадут все условия, лучшие врачи, лекарства. Да тут может и лекари императорской врачевальни подключаться. Но, пройдя в само здание школы, туда, где буквально пару часов назад он подрался с сыном министра, Алекс понял, что все гораздо хуже, чем он себе представлял. Если на улице валялись мертвые враги, то здесь, внутри, в рядок лежали тела защитников.